Олег Рой. Потерянный Новый год. Моему сыну Женечке. Был теплый летний предновогодний вечер. Да-да, именно так, поскольку в волшебной стране круглый год тепло, то и Новый год джинглики решили праздновать летом. Разве плохая идея поставить украшенную игрушками и гирляндами елку на зеленом газоне в окружении клумб с цветами? Маленькие человечки выбрали в лесу самую большую пушистую елку и торжественно водрузили ее посередине центральной площади города. Больше всех волновался Панкрат. Хотя никто ему этого не поручал, джинглик назначил себя ответственным за подготовку к празднику. Личное дело. Панкрат. Ученый. Больше всего на свете любит читать книги и смотреть на звезды. Особые приметы. Очень умный. Так, бормотал Панкрат, глядя в свой список и проставляя в нем галочки против тех пунктов, которые уже были выполнены. Елка у нас есть. К счастью, есть украшения. Уже развешивают. Что там дальше? Снег. Чуть не забыл. Ваня! Ваня! Личное дело. Ваня. Механик и изобретатель. Придумывает всяческих роботов. Умный и энергичный. Особые приметы. Дружит с любой техникой. Откуда-то из-под елки высунулась озабоченная физиономия механика, который явно был очень занят. За ухом у него торчал гаечный ключ, а щека оказалась чем-то перепачкана. «Чего тебе?» – поинтересовался Ваня. «Ты еще спрашиваешь?» – возмутился Панкрат. «Почему у тебя до сих пор ничего не готово? У нас Новый год, можно сказать, на носу». «Сейчас будет. Робот уже здесь». Механик нажал на кнопку. Большой робот, стоявший около елки, включился. Смешно разевая рот, он стал проглатывать облака и выпускать изо рта снег. Легкие снежинки кружились в воздухе, сверкали в свете разноцветных фонариков и медленно засыпали площадь. «Ага, снег тоже есть», — обрадовался Панкрат. «Ставим галочку». Тем временем с другой стороны елки трудились Фрося и Федюня. Личное дело. Федюня. Шалун, озорник, мечтатель. Обожает книги про приключения и отважных рыцарей. Особые приметы. Влюблен во Фросю. Мальчик вынимал из большой коробки всевозможные красивые вещи, а девочка, стоя на табуретке, развешивала их на пушистых ветках. Личное дело. Фрося. Красотка. Любит платьица с оборками и бантиками. Воображает себя сказочной принцессой. Особые приметы. влюблена в Федюню. Фрося и Федюня были очень-очень заняты. Но если признаться честно, не столько украшением елки, сколько своим разговором. «Знаешь, Фрося, я так рад, что у нас будет настоящий Новый год!» — говорил Федюня, глядя ей в глаза и протягивая большую конфету, завернутую в серебристую бумагу. «И я тоже!» — отвечала Фрося, принимая конфету, но при этом не сводя взгляда с Федюни. «А что тебе больше всего нравится в этом празднике?» «Не знаю», — растерялся мальчик. «Мне как-то все нравится. А тебе?» «А мне то, что можно будет загадывать желания», — чуть покраснев, призналась Фрося. И сама не заметила, что почему-то вернула конфету Федюне. «Скажи», — застенчиво добавила она, — «а что ты собираешься загадать?» «Ну, я не знаю». Федюня машинально взял конфету, смутился и начал ковырять носком ботинка свежевыпавший снег. «Я еще не решил». А тем временем в одном из домиков на площади стоял, что называется, дым коромыслом. Точнее, это происходило не во всем домике, а только в кухне, где хлопотала Манюня. Личное дело. Манюня. Волшебница кулинарного дела. Фея тортов, печенья и пирожных. Особые приметы. Подозрительно хорошо готовит пироги. Она только что вынула из духовки пирог с вишнями, поставила его остывать на подоконник и теперь задумчиво оглядывалась вокруг. У нее было готово 5 пирогов, считая большущий торт «Снеговик» по специально придуманному для такого случая новому рецепту. И теперь Манюня решала, достаточно этого или нет. Занятая непростыми размышлениями, Манюня и не заметила, как в открытое окно просунулась чья-то синяя лапа и ловко стащила с большого блюда остывающий пирог. Только обернувшись, девочка обнаружила пропажу, кинулась к окну, высунулась из него и увидела, что один из кустов в ее садике как-то подозрительно трясется. Недолго думая, Манюня схватила испачканную мукой скалку, которой только что раскатывала тесто, выпрыгнула в окно и подбежала к кусту. «Ну, держись, воришка, сейчас я тебе задам!» — грозно кричала она. Вцепившись в кого-то, кто прятался за присыпанным снегом кустом, она выволокла преступника на свет и с изумлением узнала в нем своего лучшего друга. Личное дело. Денек. Поэт и художник. Сочинитель музыки. Умеет творить, то есть создавать, нечто новое и прекрасное. Задумчив, любит сладкое. Особые приметы. Немного рассеян. «Денек!» — воскликнула ошарашенная Манюня. «Так это ты стащил новогодний пирог?» «Какой еще пирог?» В свою очередь изумился ее приятель, у которого оказалась в руках связка разноцветных лампочек. «При чем тут пирог? Я хотел сделать тебе сюрприз, украсить этот куст гирляндой, которую взял у Вани. А ты кричишь, ругаешься, скалкой машешь». «Ой, извини», — смутилась Манюня. «Я совсем не хотела тебя». Тут она замолчала на полуслове, потому что из-за угла дома послышался, ну, очень подозрительный звук. «Погоди, я сейчас!» — воскликнула Манюня и со всех ног бросилась на звук, который больше всего был похож на довольное чавканье. Увы, она опоздала, потому что за углом ее взору открылась ужасная картина. Удобно устроившись на лавочке у стены дома, восседал весьма довольный собой и жизнью животинка и с удовольствием доедал пирог с вишней. Личное дело. Бедокур животинка. Самый проказливый из животинок. Любопытный, никогда не унывает. Особые приметы. Можно ожидать любых шалостей. Тот самый пирог, на который девочка потратила столько времени и который должен был стать украшением новогоднего стола. «Кошмар! Пирог с вишней всегда улучшает настроение!» «Бедокур! Так я и знала!» — воскликнула Манюня, уперев руки в бока. «Ну кто это еще мог быть, кроме тебя?» «Дык я это...» — забормотал пойманный с поличным воришка. «А что? Я ничего. Я мимо крокодил, то есть я хотел сказать мимо проходил. Вижу, пирог стоит. Решил попробовать. Мало ли что, вдруг пирог испортился. Надо попробовать, по-любому. Все-таки Новый год – это особенный праздник. А разве можно на особенном празднике есть испорченный пирог?» И он посмотрел на девочку умоляющим взглядом. «Это мой-то пирог испортился!» – разозлилась Манюня. А потом замолчала и рассмеялась. Уж очень потешным выглядел бедокур, весь измазанный вишневым соком с крошками на мордочке. Ну разве можно на него сердиться? «Ладно», — махнула она рукой, — «что с тобой сделаешь?»